Золотые законы и нравственные правила. Прежде всего, научайся каждую вещь называть собственным ее именем. Это самая первая и важнейшая из всех наука. Народы, старайтесь прежде иметь добрые нравы, чем законы. Нравы – суть самые первые законы. Где нравы без просвещения или просвещение без нравов, там невозможно долго наслаждаться и свободой. Не ищи божества за пределами сего видимого мира. Не чсись быть благоразумнее древних волхвов. Боги их состояли из огня, воздуха, земли и воды. Примечание. Волхвы, жрецы или шаманы. Имеются в виду идолы, сделанные из обычных материалов, таких как обожженная глина. Конец примечания. Юноша, приобучи себя к размышлению. Оно предохранит тебя от бесполезного многословия. Человек, не делай другим животным того, чего не хочешь, чтобы они тебе делали. Сделай начертание твоей жизни и следуй оному неизменно до последней минуты твоего бытия. Примечание. Жизненный план, роспись тех дел, которые нужно будет сделать до конца жизни, дисциплинирующее расписание. Конец примечания. Прежде всего, старайся исследовать вещи, около тебя находящиеся, нежели те, которые удалены от твоего зрения. Примечание. Возможно, выпад против древнейших философов, искавших только общей основы бытия. Конец примечания. Прибудь другом истины даже до последней минуты твоей жизни, но страшись быть гонителем за оную, подобных себе. Примечание. Обычное для платонизма и аристотелизма выражение. Можно быть другом истины, то есть быть готовым пожертвовать собой ради истины, или другом народа, то есть жертвовать собой ради народа. Конец примечания. Сыщи себе верного друга. Имея его, ты можешь обойтись без богов. Примечание. Имеется в виду, и что в самую трудную минуту тебя выручит друг, а не боги, и что память о тебе друга обессмертит тебя, и боги для этого бессмертия уже не нужны. Конец примечания. Избери себе друга заблаговременно, ибо жизнь весьма скоротечна. Избери себе друга. Ты не можешь быть счастлив один. Счастье есть дело двоих. Если не сможешь иметь верного друга, будь сам себе другом. Воздух и огонь, земля и вода – суть необходимые стихии для твоей жизни. Верный друг не менее он их для тебя нужен. Никому, кроме своего друга, ничем не будь обязан. Все с особенным вниманием рассматривай, но ничего не изъясняй. Примечание. Не своди к более общим принципам. Пифагорейство требовало доказывать все утверждения, как теоремы из них самих, а не из общих объяснений, которые могут следовать старой мифологии. Конец примечания. Более примечай и наблюдай, чем читай. Кто читает много, тот читает худо. Повинующийся разуму повинуется богам. Предоставь жрецам исследовать естество богов. Ты же занимайся познанием человеческого сердца. Примечание. То есть познавай свои пределы, когда ты можешь действовать страстно, а когда разумно и на пользу себе. Это утверждение восходит к пифагорейскому учению об очищениях, о том испытании себя, которое и позволяет человеку держать ответ перед богами, а не добиваться их справедливости какими-то уловками. Конец примечания. Юноша, если ты желаешь себе жизни долгоденственной, то воздержи себя от пресыщения и всякого излишества. Подобно скоротечцу, веди жизнь трезвую и целомудренную, чтобы течение твое ты мог совершить со славой, не на позорище олимпийском, но на позорище жизни. Примечание. Устаревшие слова этого перевода. Скоротечец, эфемерида, существо, живущее только один день. Течение – ход жизни, жизненный путь. позорище, зрелище, в частности спортивное соревнование. Конец примечания. Порядок да управляет всеми твоими делами. Последуя ему, ты будешь иметь тайну делать все с желаемым успехом. Примечание. Иметь тайну – галлицизм Маришаля. Мы бы назвали это ноу-хау, какое-то особое знание или умение, скрытое от других. Конец примечания. Юноша, всем сердцем твоим возлюби порядок. Он добудет тебе вместо естественного закона. Им и для него ты существуешь. Порядок добудет твоим божеством. Непрестанно воздавай ему сердечное служение. Порядок есть союз всех вещей. Сама природа через него существует. Если тебя спросят, что такое молчание, отвечай: первый камень храма премудрости. Что такое мудрость? Знание порядка. Если желаешь быть мудрым в течение твоей жизни, все поставь на своем месте. Приходящая временная слава не стоит тихого и безмятежного порядка, видимого в ежедневных делах мудрого. Если тебя спросят, что такое добродетель, отвечай: любомудрие, употребленное в действие. Примечание. Устаревшие выражения, мы бы сказали, философия, примененная на практике. Конец примечания. На поле жизни, подобно сеятелю, ходи ровным и постоянным шагом. Примечание. Образ сеятеля, который не ускоряется и не замедляется, чтобы не повредить качеству посева, и ставит ногу всегда ровно, чтобы не затоптать борозду. Конец примечания. Любитель молчания, воздержи себя от употребления вина. Молчание и вино, говорит Гомер, не могут быть совместны. Молчание, хотя подобно бесплодному древу, но предохраняет от многих погрешностей. Юноша, насаждай и возделывай древо молчания перед училищем премудрости. Юноша, храни молчание перед вещающим старцем. Считай потерянным тот день, в который ты не наслаждался созерцанием солнца. Солнце есть жизнь, говорит Гомер. Если ты богат, говорит добродушный Гесиод, то убегай тяжбы. Если же беден, то убегай ее еще больше. Примечание. Желающий всем добра, то есть дающий множество полезных советов в своих поэмах. Конец примечания. Юные девицы, помните, что лицо тогда бывает прекрасным, когда оно изображает изящную душу. Примечание. Душу, исключительную по качествам и достоинствам. Конец примечания. Юные супруги, да будут все ваши удовольствия растворены благоразумием. Любите друг друга, сохраняя непорочность нравов. Примечание. Призыв быть умеренными в совокуплении в пользу интеллектуального общения, общности, интересов и занятий. Конец примечания. Юноша, блюдись одним разом испить очаровательную чашу удовольствия. Примечание. Опасайся выпить все удовольствия залпом, опасайся быть неумеренным в удовольствиях. Конец примечания. Предоставь простому народу советоваться с предсказателями. Ты же совещайся только с опытом и с мудрыми старцами. Отец слабый и невидящий пороков своего сына, страшись быть деревом, доставляющим рукоятие секири, которое некогда посечет его. Примечание. Деревом, из которого делают рукоятку топора. Конец примечания. Мудрая домостроительница, учись у природы, произведшей малым иждивением столь превосходные вещи. Только она научит тебя искусству домоуправления. Место твоего рождения да будет тебе отечеством, если с твоим бытием ты видел в нем и добрые нравы. Истинное отечество там, где есть благие нравы. Примечание. Место рождения может считаться родиной только тогда, когда нравы его жителей образцовы. Пифагорейцы легко меняли место жительства, если считали, что жители их родного города безнравственны и неисправимы, и нужно учить нравственным принципам в другом месте. Конец примечания. Не бери себе в жены дщерь человека, обладающего большим состоянием, чем имеет твой отец. Не почитай себя свободным до тех пор, пока пропитание твое не будет зависеть от самого тебя. Не будь ни у кого невольником, даже и у твоего друга. Не будь членом ученого общества. Самые мудрые, когда они составляют общество, делаются простолюдинами. Примечание. Здесь отразилась нелюбовь пифагорейцев к корпорациям интеллектуалов, зависимым и от властей, и от мнений. Конец примечания. Не ищи на небе других богов, кроме звезд. Какое бы ни постигло тебя несчастье, удержи себя от слез. Храни их для пролития, а не счастья других. Не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в тебе самом. Никого не приглашай к твоему столу, когда поставлены на нем токма обыкновенные яства. Примечание. Вероятно, считалось, что гость-пифагореец может привести с собой и своих друзей, и поэтому обычного повседневного питания может не хватить, и нужно готовить особое угощение. Конец примечания. Не полагайся на жену, которая много смеется. Всегда обедай дома. Свободным и трезвым можно быть только в своем доме. Примечание. В чужом доме тебя могут заставить развлекать гостей разговорами, и вообще хозяин будет считать тебя должником. Конец примечания. На верность своей собаке полагайся во всякое время, а на верность своей жены только до первого случая. Слушая и сохраняя молчание, ты сделаешься мудрым. Начало премудрости есть молчание. Веди жизнь единообразную, если желаешь иметь смерть спокойную. Примечание. То есть соблюдай умеренность в еде и режима дня, чтобы излишества не привели к преждевременной смерти. Конец примечания. Подобно слону, размножай свой род только в независимости. Примечание. То есть не слушай советов соседей по воспитанию детей. Конец примечания. Не будь ласкателем ни живых, ни мертвых. Примечание. Не будь льстецом, то есть говори правду и в лицо людям, и правду об умерших. Конец примечания. Будь добродетелен, если хочешь быть счастливым. Надобно быть мудрым, чтобы долгое время наслаждаться счастьем. Пробуждаясь поутру, спрашивай себя, что мне нужно сделать? В вечеру, прежде чем предаться сну, что я сделал? Если тебя спросят, что такое смерть, ответствуй, невежество и есть истинная смерть. Не бойся смерти, ибо жизнь есть не что иное, как точка неизмеримого круга существ, который всем бытиям назначено многократно пробежать. Примечание. Пифагор имеет в виду учение о переселении душ. Конец примечания. Не имей других пророков, кроме мужей мудрых. Ничего не случится, чего бы они ни предвидели. Мудрый тогда токма согласится быть богатым, когда богатые сделаются мудрыми. Не почитай знания заодно с мудростью. Примечание. Противопоставляется знание о каком-то деле и умение его сделать. Одно дело – знать, как ездить на лошади, другое дело – уметь ездить на лошади. Мудрость для пифагорейцев состоит из этих умений, от бытовых до гражданских и религиозных. Уметь строить, уметь править людьми, уметь чтить богов. Конец примечания. Одни просят у богов великого богатства, другие – знатных и высоких чинов, иные – долголетней жизни, некоторые – целомудренной жены, иные – истины. Но ты ищи премудрости, с нею придут к тебе все сокровища. Положи предел ревности твоей к наукам, но не ограничивай любви твоей к истине. Благоразумная супруга, если желаешь, чтобы муж твой свободное время проводил возле тебя, то постарайся, чтобы он ни в каком другом месте не находил столько приятности, удовольствия, скромности и нежности. Мудрая мать семейства, не давай времени дочерям твоим предаваться размышлению. Примечание. Предаваться размышлению, бесплодно мечтать, бездельничать вместо освоения ремесел. Размышлением здесь называется любой досуг, в противоположность работе. Конец примечания. Юная супруга, будь подобна благовонному цветку, ожидающему ночи для излияния сладчайших своих благоуханий. Примечание. Лучше не кокетничать и не заигрывать днем, чтобы показать все свои умения ночью. Конец примечания. Мать семейства, если одна из твоих дочерей тебя спросит, что такое феникс, отвечай: женщина праздная и одновременно благоразумная. Не клянись именем твоих богов. Вместо клятвы возложи руку твою на гроб человека добродетельного. Примечание. Твоих богов, богов твоего рода. Ссылайся не на авторитет твоих предков, а на моральный авторитет самых уважаемых людей, которым ты подражаешь. Конец примечания. Не употребляй лжи даже и для спасения своего друга. Уборы и прочие в доме твоем вещи, да не будут слишком драгоценны и весьма скудельны, ибо ты не будешь тогда сокрушать себя чрезмерным сетованием и объят великим гневом, когда случится тебе лишиться их. Суетное тщеславие насыщаться из великолепных и позолоченных сосудов не стоит удовольствия спокойной жизни. Домовладыка, не бери себе в дом человека, бывшего служителем жреца. Примечание. Жрец не умеет принимать самостоятельных решений, а потому будет бесполезен в хозяйстве. Конец примечания. Делай людям добро во все течение своей жизни. Хвали их токмо по смерти. Природа едина, и нет ничего ей равного. Мать и дочь сама себе, она есть божество богов. Рассматривай только природу, а прочее оставь простолюдинам. Примечание. В природе возникают все явления, включая богов. В природе все чем-то порождается и что-то порождает. Конец примечания. Природа, подобно тени, шествует вместе с телами. Примечание. По явлениям природы можно увидеть, что они принадлежат самой природе, а не нашей фантазии, что за каждым телом, то есть природным существом или явлением, стоит сама природа. Конец примечания. Не почитай себя великим человеком, смотря на свою тень, которая бывает при восходе и заходе солнца. Примечание. Не оценивай себя по лучшим своим достижениям, потому что они могут быть случайны. В современном бизнесе это известно как эффект Даннинга-Крюгера, когда человек, воодушевленный своими первыми успехами, начинает считать, что он полностью разбирается в сложнейших деловых вопросах, будет и впредь успешен, но быстро терпит крушение. Конец примечания. Старайся быть купно мудрым и любви достойным. Видеть мудрого, любви достойного, есть прекраснейшее зрелище. В обществе человеческом оставайся только на время, нужное для избрания себе жены и верного друга. Воздержись от употребления вина. Оно есть молоко, питающее страсти. Не превозноси шумными и продолжительными похвалами благодеяния и чудеса природы. Мудрый, употребляя дары ее, размышляет об оных в безмолвии. Не живи у народа, у которого находится больше жрецов, чем градоначальников, больше законов, чем добрых нравов, больше распутных женщин, чем гражданок, больше храмов, чем училищ, больше темниц, чем гостиниц. Примечание. Большое число исправительных институтов и малое число институтов социальной солидарности свидетельствуют о нравственном неблагополучии государства. Конец примечания. Говори мало, пиши еще менее. Читай в книге природы то, что для тебя ясно и вразумительно. Над прочим же, много своей головы не ломай. Чего в ней не можешь читать, то тебя и не касается. Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь после себя добродетельное семейство и хорошую книгу. Не будь одним из тех, которые кажутся мудрыми только в своих сочинениях. Если ты желаешь по смерти своей оставить сочинение, которое было бы для всякого ясно и вразумительно, то не пиши в нем о естестве богов. Примечание. Рассуждения о природе богов будут всегда противоречивы и непрактичны, будут следовать причудливым мифам, поэтому это сочинение трудно будет употреблять в деловых целях. Конец примечания. Если желаешь жить долгоденственно и счастливо, вкушай удовольствие умеренно и с благоразумием. Если тебя спросят, в чем состоит благополучие, отвечай: быть в согласии с самим собой. Лютня хорошо настроенная издает согласные звуки. Душа благоустроенная наслаждается счастьем. Примечание. Согласные звуки, то есть гармоничные. Конец примечания. Не говори о солнечном свете несчастному, лишенному зрения, ни о прелестях независимости непросвещенному народу. Примечание. О прелестях независимости, то есть о преимуществах политического самоуправления. Имеется в виду, что непросвещенный народ может не понять, как именно принимать решения на основании разумных и правовых начал, и, например, поймет суверенитет как право делать все, что угодно, невзирая на других. Тогда как на самом деле независимость состоит в умении брать ответственность за каждое решение и находить согласие с другими ответственными людьми. Конец примечания. Благоразумный путешественник, не будь миротворцем змея и тигра сражающихся. Только тогда добрые бывают спокойны, когда злые друг друга истребляют. Примечание. Путешественником назван пифагореец, переехавший в другой город, чтобы там исправлять нравы и политику. Конец примечания. Если тебя спросят, какая наука более всех требует мудрости и благоразумия, ответствуй: наука врачебная. Не живи у народа, у коего находится более законов, чем добрых нравов. Юноша, помни, что скромность есть прекрасный храм добродетели. Если станешь для нее искать иного жилища, ты оскорбишь оную. Не живи в том городе, где пышность и великолепие народных памятников оскорбляют бедность частных семейств. Если тебя спросят, что есть дружба, ответствуй: сочетание двух добродетельных душ. Веди жизнь умеренную и трезвую, если желаешь быть независимым. В свободное от своих дел время упражняйся в науках. Они в жизни нашей доставляют нам неизъяснимое удовольствие. Смертный, когда несчастье станет стучаться у дверей твоих, отвори ему оное с веселым лицом, не дожидаясь, чтобы оно стучалось к тебе в другой раз. Сопротивление раздражает его, покорение ему себя делает его безоружным. Во все течение твоей жизни прибудь трезвым, ибо тело весьма тучное иссушает душу. Примечание. Имеется в виду, что пьяница много сидел неподвижно и закусывал, и оттого полнел. Иссушает душу, то есть делает ее малоподвижной для совершения добрых дел. Конец примечания. Тело твое не делай гробом твоей души. Не будь самовластным господином других, даже и твоей собаки. Примечание. Самовластным господином, то есть принимающим решения, не посоветовавшись с другими или не поразмыслив наедине с собой. Даже собаководство требует консультации. Конец примечания. Любовь есть дело святое. Не делай оную предметом общих разговоров. Примечание. Не объявляй публично, в кого ты влюблен, чтобы никто не нарушил эту святыню насмешкой или интригой. Конец примечания. Не презирай народ иудейский за то, что он поклонялся ослу. Народы, обоготворяющие человека, благоразумнее ли поступают? Примечание. Ослы были основным скотом В гористой Иудее и окрестные народы, не понимая, кто такой невидимый бог Яхве, считали, что он кто-то вроде небесного осла. Возможно, произношение Яхве, как Иоэ, напоминает крик осла Иа. Плутарх отождествлял Яхве с Дионисом, богом вина и буйства, которого можно было сравнить с упрямым ослом. Существует римская карикатура на христиан, на которой Христос изображен с ослиной головой. Этот афоризм явно принадлежит уже пифагорейцу римских времен, критикующему культ римских императоров и защищающему иудеев и христиан от обвинения в недостаточной религиозности. Конец примечания. «Не ищи мудрого ни при дворе царей, ни в народных собраниях. Ищи его в его доме. Смертный, хоть дни жизни твоей и скоротечны, но, соблюдая бережливость, ты можешь еще иметь время быть счастливым. Не делай выговоров твоей жене при твоих детях. Законодатель, не говори народу о его правах, если он еще не знает и не исполняет своих должностей. Сказывать ему о его преимуществах, не напоминая прежде о его обязанностях, значит оказывать ему худую услугу. Градоправитель, если желаешь навсегда иметь право наказывать злых, то не принимай от них никаких услуг. Законодатель или градоправитель, не нужно говорить людям «будьте добродетельны», но нужно удалять от них случаи быть порочными. Примечание. Демократический правитель просто уменьшает число возможностей быть порочными, скажем, находит работу всем гражданам. Конец примечания. Законодатель, не пиши законов народу, не имеющему собственности. Гражданин без собственности не имеет отечества. Законодатель, возбрани пребывание в городе человеку, питающемуся иждивением тех, коих заставляет он смеяться. Примечание. Пифагорейцы могли считать, что площадной юмор делает людей легкомысленными в гражданских делах, они начинают упрощенно видеть многие политические вопросы. Конец примечания. Градоправитель, не пиши строгих законов для истребления роскоши, но посели только презрение в общественном мнении к ветреным и легкомысленным женщинам. Законодатель, не возбраняй народу верить, что плуг не спослан с небес. Пусть земледелие всегда пребудет для него священным. Законодатель, не пиши законов народу, на воротах которого не видно еще замков, ибо он в них не имеет нужды. Примечание. Там, где не воруют и не убивают, уголовное законодательство не нужно, люди могут сами договориться, как решать споры. Этот афоризм вполне анархический по содержанию. Конец примечания. Не полагайся на клятвы градоправителей и народа, также и на обещания женщин. Законодатель, не осуждай злых на жестокие казни, но подражай селянину, который привязывает к рогам неистового вола сено для предостережения мимо идущих. Примечание. Сейчас это общий тезис юриспруденции, обычно возводимый к духу законов Монтескьё. Больше запугивает людей не жестокость наказания, а его неотвратимость. Конец примечания. Градоправитель, запрети жрецам устрашать народ, женщин и детей изображением подземных мук. Примечание. Пифагорейцы предпочитали положительную мораль, любили наставлять в том, как совершать добродетельные поступки, а не пугать посмертными карами за порочные. Конец примечания. Мудрые градоправители, желаете ли, чтобы законы ваши были долговечнее меди и мрамора? Прежде издания оных прилежно исследуйте человеческие нужды. Юный градоправитель, страшись падения Фаэтонова, если обладает тобой его неблагоразумие. Народы подобны коням солнцевым. Примечание. Народ обычно обуреваем страстями, и неопытный правитель может быть убит взбунтовавшимся народом. Конец примечания. Не насмехайся перед народом над вещами, которые он почитает священными. Народ достоин сожаления, а не посмеяния. Законодатель, не пиши законов для народа, преданного роскоши. Роскошь умерщвляет законы. Законодатель, предоставь одним жрецам говорить темно и двусмысленно. Ты же говори ясно и вразумительно. Исчезла бы память Нумы, если бы законы его были столь же непонятны, как его гимны. Примечание. Нума Помпилий – римский царь. Вряд ли Пифагор знал о Ромуле или Нуме Помпилии. Рим в его времена был крохотным государством. Скорее всего, эти афоризмы принадлежат уже пифагорейцам, жившим после победы Рима над Карфагеном. Конец примечания. Прежде чем станешь говорить, дай время созреть мысли твоей под твоим языком. Законодатель, раздели твое уложение на две скрижали. На одной из них изобрази законы правосудия для народа, а на другой – правила справедливости для людей отличных и просвещенных. Примечание. Здесь различается уголовное законодательство и гражданское законодательство, поощряющее деловую активность, которая соответствует нынешнему банковскому праву и другим отраслям делового права. Конец примечания. Законодатель. Не пиши законов о торговле, она их не терпит. Подобно океану, носящему корабли ее, торговля процветает и распространяется одной только доверенностью. Примечание. Законы о торговле, ограничивающие свободный рынок и деловую активность. Конец примечания. Градоправитель. Изгони из города всякого человека чрезмерно тучного. Он для других служит худым примером. Законодатель. Положи предел страстям гражданина и его собственности. Кто имеет мало, хочет иметь больше. Кто имеет много, хочет иметь еще больше. Народы всех земель, приводите себе на память часто вещаемое мудрым Биантом. Я не признаю ни другого народа державия, ни другого единоначалия, кроме закона, основанного на разуме. Примечание. Биант Приенский. VI век до нашей эры. Один из семи мудрецов, философ, судья, государственный деятель, инженер. Автор известного выражения «Все свое ношу с собой». Конец примечания. Мудрый и высоким умом одаренный, старайся сколько возможно усовершенствовать род человеческий. Смертные, закон есть вещь святая. Вверяйте исполнение оного токмо чистым рукам. Законодатели, не составляйте законов для народа, но сотворите народ для законов. Закон справедливости существовал прежде народа. Примечание. Закон справедливости, он же и общий закон равновесия в природе. Конец примечания. Законодатель, постарайся, чтобы уложение твое было написано на немногих листах. Закон есть общенародная книга, народ же не имеет времени много читать. Законодатели, не расширяйте круга естественных законов. Природа бессмертным своим перстом, начертав оной, сказала человеческому разуму, «Ты не можешь приступить его без наказания». Примечание. Не расширяйте круга естественных законов, то есть не включайте в число естественных запретов. Например, на инцест и другие запреты, например, запрет на музыку, танцы и какую-то еду. Конец примечания. Законодатель, не говори народам земным именем богов, ибо ты через то сам себя унизишь. Храни безмолвие или говори своим собственным именем. Свидетельство мудрого есть свидетельство богов. Примечание. Законодателю не нужно быть пророком, который устанавливает законы от лица богов, как уполномоченный богами, достаточно просто показать рациональность, мудрость этих законов. Конец примечания. Народы, каждый из вас желает особенного законоположения. Ведайте, однако же, что законы справедливости, подобно лучам солнечным, суть закона всех земель и всех веков. Законодатель. Удались, если народ заставляет тебя действовать вместе со своими предсказателями. Народы, имейте к мудрому хотя бы несколько той доверенности, какую вы имеете к своим предсказателям. Градоправитель, имей при себе двух человек. Одного, который бы всякое утро при твоем пробуждении уведомлял тебя о том добре, которое ты должен сделать в наступающий день. Другого, который бы всякий вечер при отходе твоем ко сну напоминал тебе о зле, которое ты сам сделал или допустил других сделать. Законодатель и градоправитель, не показывайся иначе народу, как в приличной тебе одежде. В противном случае он сочтет тебя себе подобным. Кротонцы, внушите детям вашим, что рабство есть исчадие невежества. Примечание. Кротонцы – жители города Кротона. История повествует о том, что Пифагор отечество свое, остров Самос, по похищении Ваоном верховной власти тираном Тимокритом, оставил и, переселясь в Великую Грецию, всегдашним своим пребыванием избрал город Кротону. Конец примечания. Кротонцы, не избирайте градоправителем вашим отца семейства, которому дети его не оказывают должного повиновения. Мидяне не дерзали смотреть на лицо своего царя. Кротонцы, вы непрестанно смотрите на ваших градоправителей. Примечание. Жители Мидии в Малой Азии не имели права смотреть на царя царей, правителя всей Мидии, так как к нему напрямую могли обращаться только цари, местные правители, тогда как в Кротоне установлена прямая демократия. Конец примечания. Афиняне учреждают над женщинами надзирателей. Кротонцы, довольно будет для вас, если вы поставите над ними судилище общественного мнения. Примечание. Имеется в виду созданный, по преданию, Солоном, но на самом деле гораздо позже институт гинекономов, чиновников, боровшихся против женской роскоши. Конец примечания. Кротонцы, не терпите в стенах ваших жреца, изобилующего богатством. Римляне поклонялись богине чисел. Кротонцы, соедините с нею бога порядка. Примечание. Не вполне ясно, какая из римских богинь имеется в виду. У римлян была богиня, отвечавшая за месячные, и, вероятно, пифагорейцы призывали к регулярности не только в личном календаре, но и в общественной жизни. Конец примечания. Кротонцы, не приносите даров богам вашим для умилостивления их, ибо они оскорбляются оными. Кротонцы, когда уже истощите все средства человеческого благоразумия, тогда имейте прибежище к провидению богов. Примечание. Только тогда прибегайте к помощи богов, когда сами вместе ничего не придумаете. Конец примечания. Кротонцы, не принуждайте мудрого учащать в молитвенные храмы ваши, ибо он сам в себе носит божество. Законодатель, не ходи в молитвенные храмы для испрошения у богов покровительства твоим законам. Если желаешь, чтобы пребывали они нерушимыми и долговечными, подчись, чтобы они были справедливы. Кротонцы, доколе град ваш составлен из богатых и бедных граждан, дотоле вы не можете считать себя свободными. Бедный по необходимости бывает невольником богатого. Кротонцы, если один из ваших градоначальников сделается неправосудным, то не снимайте с него кожи, последуя Камбису, но, отрешив его, снимите с него начальническую одежду. Примечание. Камбис, персидский царь, по сообщению Геродота, велевший содрать живьем кожу с подкупленного судьи и обтянуть ею судебное кресло, чтобы судьи впредь боялись брать взятки. Конец примечания. Кротонцы, да будут первыми вашими божествами солнце и закон. Первое распределяет ваши труды, а второй учреждает ваше поведение. Ничего не говори, или всегда говори истину народу, даже и самим царям, хотя бы предстояло тебе испытать над собой судьбу Тересия. Примечание. Тересий, известный древний предсказатель, лишенный зрения за открытие людям многих важных познаний. Конец примечания. Кротонцы, пусть другие народы поклоняются богу Сатурну, но вы учредите богослужение дочери времени истине. Примечание. Другие народы – народы, принявшие римскую религию. Афоризм явно относится уже к римскому времени. Конец примечания. Да изгладится навеки память о народе, первоначально поставившем над собою властителя. Мудрый, если ты желаешь возвестить людям какую-либо важную истину, облеки ее в одежду общего мнения. Оно есть высочайший закон всех народов. Законодатель, изгони из города иноплеменных наставников юношества. Каждый младенец не имеет ли своего отца и семейства? Народы италийские, прежде сооружения великолепных храмов богам вашим, постройте себе спокойные дома. Люди имеют в домах больше нужды, чем боги. Примечание. Народы италийские, вероятно, это прежде всего греки Южной Италии и, может быть, этрусские. Все же римляне умели строить дома не хуже, чем храмы. Конец примечания. Мудрый тогда согласится быть законодателем, когда найдет себе отечество. Во всех странах, будучи чужд, он повсюду видит только народ, но нигде не усматривает человеков. Примечание. То есть он может поддаться воле толпы и не создать правильного законодательства, если не сделал новый город своим отечеством. Конец примечания. Кротонцы, не вкладывайте бича в десницу ваших богов. В противном случае вы будете или дети, или невольники. Примечание. Вероятнее всего, это выпад против инсигний, атрибутов власти на изображениях богов. Пифагорейцы учили думать своим умом, а не подчиняться мифологическим наставлениям. Кротонцы, страшитесь прелестей изящных художеств. Они питаются одной только роскошью, а роскошь растлевает добрые нравы. Примечание. Прелести изящных художеств, создание вещей исключительного качества, например, ювелирное дело или изготовление удобной мебели. Конец примечания.